миссис Пирс с подносом. Поставив его на стол, экономка чопорно произнесла: «Мистер Гамильтон, я хотела бы с вами поговорить, прежде чем уйду, с глазу на глаз». Гай поднялся и последовал за ней, но неплотно прикрыл за собой дверь. Клодия, сама того не желая, не могла не подслушать разговор, состоявшийся в коридоре. «Я не могу нести за нее ответственность, когда вас нет дома, мистер Гамильтон, особенно после того, что случилось в прошлый раз. Я и не собираюсь взваливать на вас такую обузу, миссис Пирс. Как раз сейчас я занимаюсь тем, чтобы организовать все по-другому. И еще одно. Я не могу допустить, чтобы 16-летняя девчонка указывала мне, чем я должна заниматься. И, миссис Пирс, если не возражаете, мы обсудим этот вопрос в кабинете». От нечего делать, Клодия поднялась и подошла к камину. Давненько не видела она настоящего огня в камине, если, конечно, не считать газовых каминов с имитацией горящих поленьев. Над ним висела картина, на которой был изображен корабль в бушующем море. Но внимание Клодин привлекло нечто другое. Презирая себя за любопытство, она взяла в руки фотографию в серебряной рамке, стоявшую на полированной поверхности бокового столика. На снимке очаровательно улыбалась полуторагодовалая девочка. «Аннушка», — подумала Клодия, разглядывая влажные темные глазки ребенка и вспоминая экзотическую девушку в ресторане. Даже в нежном детском возрасте она отличалась незаурядной внешностью. Там стояли еще две фотографии. На одной — Аннушка, улыбка которой открывала пробелы на месте выпавших зубов. При взгляде на другую фотографию у Клодии сжалось сердце. Молодой Гай Гамильтон с длинными волосами улыбался. Улыбался не уголком губ, а по-настоящему, в полный рот. Одной рукой он обнимал за плечи темноволосую женщину, на которую была очень похожа Аннушка. Только красота женщины была более хрупкой. На руках женщина держала крошечный сверток, завернутый в белую шаль. Гордый молодой отец со своим маленьким семейством. Все домыслы Клодии относительно развода или разрыва между супругами моментально улетучились. Каким-то непостижимым образом она поняла, что эта хрупкая женщина умерла. У нее перехватило дыхание, но тут снова послышались голоса, и она, виновато вздрогнув, поспешно поставила фотографию на место. Когда Гай вошел в комнату, Клодия была погружена в чтение. «Извините». Он стал наливать в чашки кофе, но вдруг остановился. «Мне следовало бы спросить, может быть, вы предпочитаете выпить чаю?» «Я с удовольствием выпью кофе без сахара». Девушка безмятежно улыбнулась, моля Бога, чтобы Гамильтон не заметил, что глаза у нее блестят больше, чем следует. «Клодия, возьми себя в руки». Но чем больше она старалась, тем хуже у нее получалось. Наконец Клодия вынуждена была полезть в сумку, чтобы отыскать бумажный платок. Пропади все пропадом. Платка не было. Она торопливо вытерла глаз тыльной стороной ладони, пока слеза не скатилась по щеке.